Глава 26. Ухмылка Атропоса сияла отвратительным триумфом и страхом. Он застал тебя врасплох. Он держит скальпель возле веревочки Луизы, сжимая ее шею рукой. И все же он боится тебя до смерти. Почему? Ну же, хватит терять время, дерьмоголовый. Отдавай кольцо. Ральф медленно полез в карман и нащупал кольцо, размышляя, почему Атропос не убил Луизу сразу. Он же наверняка не намерен их отпускать. Он боится, что я могу оглушить его телепатическим ударом карате. Это только начало. Думаю, он боится, что я скручу его. Боится сущности, управляющей им. Боится кровавого царя. Так ты боишься своего хозяина, мой отвратительный дружок? Ральф зажал кольцо между большим и указательным пальцами. Подойди и возьми. Не стесняйся. Лицо Атропоса перекосилось от ярости. Я убью ее. Разве ты не слышал? Или ты добиваешься ее смерти? Ральф очень медленно поднял левую руку. Ответ был неутешительным. Вряд ли у него хватит сил раскроить эту лысую голову. К тому же Ральфу не понравилось то, что он увидел. На смену панической ухмылке Атропоса пришла спокойная уверенность. Он почувствовал, как безумные глазки ощупывают взглядом его лицо, тело, но в основном его ауру. Ральф четко представил себе механика, проверяющего, сколько бензина осталось в машине. «Сделай же что-нибудь!» — взглядом прекрасных глаз молила Луиза. «Пожалуйста, Ральф!» Но он не знал, что делать. Не было ни единой идеи. Ухмылка Атропоса стала еще увереннее и наглее. «Да ты разоружен, Шотти! Как печально!» «Только тронь ее, и на своей шкуре почувствуешь кусок дерьма!» Атропос ухмылялся. «Тем, что у тебя осталось, ты и крысу не сможешь отпугнуть. Почему бы не стать поймальчиком и не отдать кольцо?» «Ах ты, ублюдок!» Это Луиза вступила в разговор. Она уже не смотрела на Ральфа. Она смотрела в зеркало, перед которым Атропос примерял последнее приобретение, платок Розали, скажем, или Панаму Билла МакГоверна. В ее широко открытых глазах бушевала ярость, и Ральф знал, почему. «Это мое, подлый вор!» Она резко рванулась назад, используя преимущество в весе, и прижимая Атропоса к стене, карлик захрипел, рука, сжимающая скальпель, взметнулась вверх, лезвие вонзилось в сухую штукатурку. Луиза повернулась к коротышке, лицо ее пылало яростью. Женщина была так разительно не похожа на нашу Луизу, что МакГоверн упал бы в обморок, увидев ее сейчас. Ее руки тянулись к ушам карлика. Палец Луизы вонзился ему в щеку. Атропос взвыл, как собака, которой наступили на лапу, затем вновь схватил женщину за талию и повернул ее спиной к себе. Он уже приготовился перерезать веревочку, когда Ральф угрожающе покачал пальцем правой руки. Вырвавшаяся из ногтя, слабая, еле различимая вспышка света ударилась о лезвие скальпеля, моментально отбрасывая его прочь от веревочки Луизы. И все. Ральф почувствовал, что его личное оружие теперь опустошено. Атропос скалил зубы из-за плеча Луизы, в то время как женщина извивалась в его руках. Она не пыталась вырваться, она хотела развернуться, имитируя жест пилы. Атропос сжался. «Если ты прикоснешься к ней лезвием, я так ударю, что тебе придется собирать мозги по стенке, я не шучу. Отдай кольцо, смертный!» «Они не могут лгать», — внезапно припомнил Ральф. «Не знаю, говорили ли мне об этом, или я понял интуитивно, но они не могут лгать». А вот я могу. Вот что я скажу тебе, мистер А. Пообещай, что выполнишь условия сделки и кольцо твое. Атропос бросил на него взгляд, в котором сквозило сомнение, смешанное с подозрительностью. «Сделка? Что ты имеешь в виду?» «Ральф, нет!» Ральф посмотрел на женщину, затем на Атропоса и поднес левую руку к щеке, не раздумывая, как этот жест будет воспринят лысоголовым доктором-коротышкой. Скальпель плотнее прижался к веревочке, образуя темное пятно в точке соприкосновения. Крупные капли пота выступили на лбу Атропоса, а когда он заговорил, в голосе его билась паника. «Не смей метать меня в молнии, она умрет, если ты сделаешь это!» Ральф поспешно опустил руку, затем, словно провинившийся мальчуган, сцепил руки за спиной. Кольцо Эда по-прежнему было зажато в кулаке, и, не раздумывая, Ральф опустил его в задний карман брюк, и только в этот момент он понял, что не намерен отдавать кольцо, даже если это будет стоить Луизе жизни, им обоим он не отдаст кольцо. Хотя, возможно, до этого дела и не дойдет. «Сделка означает, что мы оба уйдем, мистер А. Я отдам тебе кольцо, а ты мне мою подругу, и ты пообещаешь, что не причинишь ей вреда. Что скажешь?» «Нет, Ральф, нет». Но слова не могли передать всех ощущений Атропоса. Его взгляд горел таким страхом, такой бессильной яростью. Если когда-нибудь он и жалел, что не способен лгать, то сейчас пожалел наверняка. А ведь требовалось от него лишь одно — сказать: «Сделка состоялась». И тогда Ральфу пришлось бы туго. Но Атропос не мог сказать, потому что не мог лгать. «Он знает, что его загнали в угол», — подумал Ральф, — «и тут совсем не важно, перережет он веревочку Луизы или отпустит ее. Он считает, что в любом случае я расправлюсь с ним, и он не ошибается». «И что же ты можешь с ним сделать, любимый?» — раздался голос Кэролайн, в котором сквозило сомнение. — Много ли в тебе осталось силенок после вскрытия савана, окружавшего кольцо, чтобы напасть на него? Луиза вовсю колотила ногами, стараясь своим весом придавить Атропоса, и, не раздумывая над тем, что он делает, Ральф бросился вперед, падая на колени и разводя руки в стороны. Он был похож на обезумевшего жениха, делающего предложение. Луиза чуть не ударила его в горло. Ральф дернул за подол нижней юбки, соскользнувшись с шелковым шорохом, а Луиза продолжала кричать: «Гнусный вор! Вот тебе! Вот! Нравится!» Атропос скрикнул от боли, а когда Ральф взглянул вверх, то увидел, что Луиза вцепилась зубами в правое запястье коротышки. Скальпелем, зажатым в левой руке, Атропос попытался перерезать ее веревочку, промахнувшись лишь на дюйм. Ральф вскочил на ноги и, по-прежнему, не понимая, что делает, накинул розовый шелк нижней юбки на занесенную над Луизой руку Атропоса и на его голову. «Уходи от него, Луиза, беги!» Она вырвалась из рук карлика и, пошатываясь, побрела к столу в центре норы, вытирая с губ кровь Атропоса. Но лицо ее по-прежнему пылало гневом. Атропос, барахтаясь в розовом шелке, метнулся за ней. Но Ральф перехватил его и оттолкнул карки. «Не получится, дружок!» «Отпусти меня! Отпусти сейчас же, ублюдок! Ты этого не сделаешь!» «Самое странное, что он действительно верит в это», — подумал Ральф. Ему так долго никто не мешал, что он абсолютно забыл, на что способны шоттаймеры. «Но я это исправлю». Ральф вспомнил, как Атропос перерезал веревочку Розали после того, как собака покорно лизнула его в руку. И ненависть к этому хитрому, злобному, безумному чудовищу взорвалась в нем, наподобие перезревшего шампиньона. Он ухватился за край нижней юбки Луизы и дважды обмотал ее вокруг кулака, натягивая материю так плотно, что под ней розовой посмертной маской проступили черты Атропоса. Затем, когда острие скальпеля принялось разрезать материю, Ральф раскрутил Атропоса, словно древний воин пращу, бросая камень, и вышвырнул его в дверной проем. Упади, Атропос, он пострадал бы не так сильно, но он не просто упал. Он с грохотом ударился о камень, лежавший перед порогом, вскрикнул от боли и опустился на колени. На розовом шелке стали распускаться кровавые цветы. Скальпель исчез в прорези. Ральф ринулся вслед за Атропосом, когда скальпель появился вновь, расширяя прорезь, сквозь которую виднелось искаженное лицо, создание. Из носа Атропоса хлестала кровь, лоб и виски также были обогрены кровью. «Прекрати! Предупреждаю тебя, смертный! Ты пожалеешь, что вообще появился на этот...» Проигнорировав угрозу, Ральф со всей силой швырнул Атропоса вперед. Руки карлика по-прежнему были запутаны в нижней юбке, и он проехал по полу лицом. Крик боли и удивления вырвался из груди Атропоса. Удивительно, но где-то глубоко в мозгу Ральф услышал нашептывание Луизы, убеждавшей, что «достаточно, вполне достаточно». Она просила не убивать этого психа, не причинять боли созданию, только что пытавшемуся покончить с ним. Атропос хотел перевернуться на спину, но Ральф ударил его еще раз и прижал коленом к полу. «Не двигайся, дружок. Мне больше нравится, когда ты лежишь спокойно». Ральф взглянул на Луизу и заметил, что ярость ее ушла так же внезапно, как и пришла, словно каприз погоды, например, торнадо, обрушившийся посреди ясного неба, сорвавший крышу с сарая, а затем вновь исчезнувший.